Никаких «но». Тот отличный человек и много знает про книги, но он не чтец мысли. Не больше, чем Сал Джон, фокусник, или когда-нибудь им станет. Все это для отвода глаз, пробормотал Бобби вслух, вытащил руки из-под подушки, скрестил их в запястьях, помотал кистями. По лунному пятну у него на груди пролетела голубка. Бобби улыбнулся, закрыл глаза и уснул. На следующий день утром он сидел на крыльце и читал вслух из Харвичской воскресной Journal. Тед, примостившись рядом на диване качалки, тихо слушал и курил честерфилдки. Слева позади него хлопала занавеска в открытом окне гостиной Гарфилдов. Боб рисовал в уме, как его мама сидит в кресле поближе к свету, приставив рядом рабочую корзинку, слушает и перешивает юбки. «Юбки опять носит длиннее», — сказала она ему недели две назад. «Укоротишь в этом году, а следующей весной, пожалуйста, распускать швы и снова обметывать подол. И все потому, что кучка гомиков в Нью-Йорке и Лондоне так постановила. И зачем она затрудняется, сама не знает». Бобби понятия не имел, действительно ли она сидит там или нет. Открытое окно и хлопающая занавеска сами по себе ни о чем не говорили, однако он все равно рисовал себе эту картину. Когда он станет постарше, ему вдруг станет ясно, что он всегда воображал ее где-то рядом, за дверями, в том ряду на трибуне, где тени были такими густыми, что рассмотреть, кто там сидит, было трудно. В темноте, на верхней площадке, в его воображении она всегда была там. Читать спортивные заметки было интересно. Мори Уилс давал жару. Статьи не так, а персональные колонки совсем занудно. Длинные, скучные, полные выражения вроде «фискальная ответственность», «экономические индикаторы рецессионного характера», и все-таки Бобби был готов их читать. В конце концов он выполняет свою работу, зарабатывает наличные, а любая работа по большей части занудна, хотя бы часть времени. «Приходится работать за твои хлопья к завтраку», иногда говорила мама, когда мистер Бидерман задерживал ее допоздна. Бобби гордился, что способен произнести без запинки фразы вроде «экономические индикаторы рецессионного характера». К тому же другую работу, тайную работу, он получил из-за чокнутой уверенности Теда, что за ним охотятся какие-то люди. И Бобби было бы не по себе брать деньги только за нее. Он бы чувствовал, что будто бы надувает Теда, хотя Тед сам все придумал. Но все равно, чокнутый или нет, это была его работа, и он начал выполнять ее по воскресным дням. Бобби обходил квартал, когда его мама ложилась вздремнуть, высматривая низких людей в желтых плащах или их признаки. Он видел много интересного. На Колония-стрит женщина из чего-то скандалила с мужем. Они стояли нос к носу, будто красавчик Джордж и сноб Колхаун перед началом схватки. Малыш бил по пистонам, закоптившимся камнем. На углу Коммонсвелф и Броуд перед любой бакалеей Спайсера мальчишка с девчонкой впились друг другу в губы. И еще фургончик, заманчивый надписью «Ням-ням вам и вам». Но он не видел ни желтых плащей, ни объявлений на столбах о пропавших кошках и собаках, и ни единого хвоста от воздушного змея не свисало ни с единого провода. Он зашел к Спайсеру купить жвачку за цент и зыркнул глазом по доске объявлений, добрую половину которой занимали фото кандидаток на мисс Рейнголд этого года. Он увидел две карточки о продаже машин, но обе были прикноплены нормально. Еще одна с «Продаю мой бассейн при доме в хорошем состоянии, в самый раз для ваших ребятишек» была прикноплена криво, но Бобби решил, что криво не в счет. На Эшер-авеню он увидел тот еще Бьюик, припаркованный у пожарного крана. Но цвет был бутылочно-зеленый, и Бобби не счел его броским и олиповатым, несмотря на иллюминаторчики по сторонам капота и решетку радиатора, смахивавшую на насмешливо ощеренный рот хромовой зубатки. В понедельник он продолжал высматривать низких людей по дороге в школу и из школы. Он ничего не увидел. Но Кэрол Гербер, которая шла с ним и с С. Джеем, увидела, как он поглядывает по сторонам. Его мать была права, а Кэрол все замечала. «Коммунистический агент охотится за планами?» — спросила она. «А? Ты все время смотришь то вправо, то влево и оглядываешься.